Придя к выводу, что одиночество предоставляет слишком большие возможности вашему воображению, и мечты уносят вас слишком далеко, я подумал, что, может быть, компания пойдет вам на пользу. «Это будет прекрасно, если он умеет играть в карты», — вежливо сказал Тюльпан, тогда как Делоней отодвинул засов и начал поворачивать ключ. «Так играет ли он в карты, мсье? Мне этого очень не хватает. Я убежден, что если бы я мог играть в карты, то больше ни о чем другом и не думал, и не сделал больше ничего такого, что могло быть вам неприятно. Естественно, будь это дама, тогда еще лучше». «В Бастилии нет никаких дам!» — возмущенно воскликнул начальник тюрьмы. «И хватит болтать, Тюльпан. Я собирался посадить вас вместе с Тавернье, но я знаю, что он вызывает у вас неврастению. Или с Виттом, но он ирландец и принимает себя за Юлия Цезаря. Или с Басаблоном, Лакоррежем, Бешадом или Пужадом. Но все они фальшивомонетчики. Мне неприятно, что они сидят у меня, и мне будет жаль, если они обучат вас своей специальности, и вы станете подделывать векселя. Я благодарю вас за то, что вы думаете о моем будущем моральном облике, мсье начальник. Компаньон, которого я вам предоставляю, в конце концов, вы сами увидите. Осмелюсь ли я сказать, что это святой человек? Пожалуй, это будет слишком сильно сказано. Он сможет во всяком случае, я на это надеюсь, передать вам свое терпение. За всю твою жизнь мне не приходилось видеть узника, настолько погруженного в свое смирение и так мучающегося угрызениями совести по поводу своего преступления, которое привело его сюда и о котором я ничего не знаю. Ах, еще одно. Пусть вас не удивляет его несколько странный костюм. Он носит его, как я думаю, для того, чтобы еще больше подчеркнуть свое падение, унизить свою гордость и, будучи одетым в дурацкий карнавальный костюм, преподнести в дар Богу, в конце концов, свою очищенную душу.